Пусть справится по моему телефону. Адрес, где вы можете видеть товарища Карпенко, такой-то. И мы все трое поднялись, пожали друг другу руки, сердечно, казалось, поблагодарили друг друга. И я вышел от Ленина, забыв даже напомнить Свердлову о том, чтобы он распорядился по своему секретариату сделать нужную отметку на моих документах на право получения от Моссовета ордера на занятие бесплатной квартиры. Я быстро очутился во дворе Кремля, также быстро вышел из него и пошел в номера к товарищу Бурцеву. Глава 19. Мои встречи с новыми людьми и новые тяжелые впечатления. Мои приготовления к отъезду на Украину. Как я уже отмечал выше, товарищ Бурцев тяготился тем, что мы зажились в заведуемых им номерах. Тяготился он нами, быть может, потому что свихнулся в сторону левой эсеровщины, в гущу которой он попал по приезде на 4-й Всероссийский съезд Советов в качестве делегата от одного из крестьянских районов Смоленской губернии. В крестьянской секции в ЦИК Советов он и был избран заведовать ее номерами, в которых жили как постоянные, так и приезжающие и отъезжающие члены этой секции. А может быть, и что-либо другое побуждало его тяготиться тем, что несколько товарищей и не все постоянно у него жили. Трудно было выяснить это, а он сам ничего не говорил. Поэтому идти к нему мне было тяжело. Однако и не пойти нельзя было, так как мне нужен был товарищ Шаршинов, которого можно было найти только у Бурцева. Я пошел. И к радости моей застал товарища Бурцева в хорошем расположении духа. Он меня встретил с распростертыми объятиями, рассказал мне, что много крестьян приехало из провинции, привезли и ему хлеба, которого в то время в Москве трудно было достать, его не хватало. Поэтому только чиновники правительственных учреждений получали его. Рабочие же, и тем более обыватели, получали по карточкам вместо хлеба селедку или крупу. Дружески справился он о том, голоден ли я, и накормил меня. На вопрос мой, здесь ли ночевал товарищ Шаршинов, и скоро ли он будет тут, товарищ Бурцев ответил, что трудно сказать, когда придет, не раньше ночи, во всяком случае. И с особым неудовольствием начал рассказывать мне, что все наши товарищи ни черта не делают. Все поделались лентяями, проводят время от 12-2 часов дня после обеда до 12-2 часов ночи, где-либо по паркам, а остальное время за сном. «Конечно, ты и товарища Аршинова к этим лентяям причисляешь?» — спросил я товарища Бурцева. Ответ последовал «да». «Но ведь он же занимается изданием книжек Кропоткина», — возразил я Бурцеву. «Разве это работа?» «Книжечки по месяцу, по два лежат в типографии», — ответил Бурцев. Этому неожиданному для меня мнению товарища Бурцева о том, перед кем он прежде преклонялся, я не придал значения, ибо я видел товарища Аршинова за работой в качестве секретаря Союза идейной пропаганды анархизма. Хотя эта работа мне лично, да и вообще для того момента революции, казалась праздной, но Аршинова и его товарищей Рощина, Борового, Сандомирского и других она, очевидно, удовлетворяла. Однако, как бы легко я ни отнесся к словам товарища Бурцева, дышавшим гневом, рассуждения его подчеркнули мне мои собственные выводы после наблюдений во многих городах, в том числе и в Москве, за положением и развитием нашего анархического движения в то время. Я сравнивал то и другое с тем влиянием анархизма, которое мне хотелось бы видеть, если не на самый ход событий, то хотя бы на руководителей этими событиями. Рассказ Бурцева глубоко запечатлелся в моей душе, что я заметил, как только ушел от него на ночлег к товарищу Маслову, где мог вспомнить его и продумать. На другой день я опять пошел к Бурцеву, где и встретил товарища Аршинова. Оба они, и Бурцев, и Аршинов, выразили мне свое удивление, почему я не прихожу к ним ночевать. Ответив на их вопрос, я сказал товарищу Аршинову, что был у богов в Кремле.